Эпизод 2. Нанья из болотных. После 6 часов ходьбы ноги ныли невыносимо, а трава отвлекалась от усталости пустой болтовнёй. О чем задумался? О том, как буду представлять тебя во дворце. Как обрадуется великий кудесник, как мы обо всем расскажем их величеству. Но... что же за имя у тебя такое? Это тебе с непривычки ухо режет. Ты же знаешь, возвращенцы дают имена детям по наитию. Если мать взяла новорожденного впервые на руки и случайно обронила взгляд на новые занавески, то занавеска и назовет. А иначе нельзя, иначе великое колесо жизни можно остановить. Он только вздыхал. Может, отрада, почти то же самое. Это совсем другое имя. Так одну из моих сестер зовут. Ну, тогда трава. Почему нет? А так зовут другую мою сестру. Просто Ота. Только перевертыши дают своим детям такие короткие имена, которые непонятно, что означают. Ота. Точно. Самое оно. Ни за что! Ты хочешь, чтобы я больше не переродилась, что ли? Он снова тяжело вздохнул, но больше не спорил. Чем дальше они шли, тем медленнее отрава переставляла ноги и тем чаще спотыкалась. «Лю, ты почему же без коня? Неужели тебе даже коня для такой важной миссии не выдали?» «Ота, отрава, я ж перевертыш, сам себе конь. Ты так быстро устала?» Отрава не ответила на вопрос прямо. «Ты-то перевертыш, а я-то нет. Для меня бы коня прихватил». Она старалась, чтобы слова звучали не жалобами, а просто способом поддержать разговор. Лю остановился и посмотрел на ее обувь, удобную и мягкую, но вряд ли приспособленную для длительного похода. Точнее, сама отрава, никогда так далеко от тихой речки не бывавшая в этой жизни, была для такого похода неприспособленной. «Так и планировал. Купить коня для тебя, но ведь мы сбежали посреди ночи». Отрава понурила голову. «Сама ведь виновата, даже спорить бессмысленно. Признаться, что дальше идти без отдыха не может, улечься на землю и порыдать. Но Лю и сам перебирал идеи. Можем делать перевалы не только на ночь, но и в середине дня». «Это я зря тебя под свой ритм сразу загнал. До города дойдем, там коня купим. А пока я перевернусь с собакой, на мне поедешь». Отрава вытаращилась на него. Конечно, она много раз видела, как деревенские перевертыши зверьем или предметами оборачивались. Даже маленькой лошадью, что пони называется, могут. Детские игры от этого становились только веселее. Но вряд ли кто-то из ее знакомых смог бы выдерживать на себе взрослого человека. Ведь перевертыш меняет только форму, а не силу или вес. Лю, видя ее смятение, рассмеялся. «Мы так намного быстрее передвигаться будем. Тебе только поначалу придется наловчиться, держаться и привыкнуть к тряске, а потом будет просто». Он тут же стянул через верх рубаху, ухватился за штаны. «Эй!» — вскрикнула отрава и отвернулась. «Ты что же делаешь?» «Извини, я думал, что ты уже видела перевертышей». «Видела, конечно, но воспитанные перевертыши при людях не раздеваются». «Извини», — повторил он серьезно. «Вообще-то это не считается зазорным в столице». «Вот в столице голой задницей и щеголяй!» — отреагировала отрава резко, чтобы скрыть собственное смущение. Ехать на огромной черной собаке было неудобно. Хоть Лю и старался передвигаться неспешно. После того, как он перевернулся, отрава собрала его вещи в рюкзак и залезла на спину. Наплевав на правила приличия, которые ей приходилось придумывать на ходу, она просто улеглась на него и обхватила руками за толстую мохнатую шею. Так хотя бы казалось, что трясет меньше. Верхом на лошади она ездить умела, Но вот тут пригодилось бы седло. На ходу придуманные правила приличия пока не давали ответа. Красиво ли о таком спрашивать перевертыша? «Ты не возражаешь, если я тебя оседлаю?» «Нет», — звучало не очень. «Но Лю вежливый, он не покажет, даже если она что-то совсем обидное скажет. Он раздражение демонстрирует только, когда про его работу или императора плохо отзываются. Но отрава это запомнила и не затрагивала подобных тем. Так они действительно двигались быстрее, но зато и разговаривать не могли. Человеческая речь собаке не подвластна, и если самой отраве было интересно наблюдать за незнакомой местностью, то Лю заскучал. Об этом он сказал после того, как вечером перевернулся в человека и оделся. «Это не очень удобно — говорить одной, но ты уж попытайся, а то я набегу, засыпаю». «О чем же говорить?» Отрава скидывала собранный хворост, чтобы развести костер. «Просто рассказывай о своей этой жизни или прошлой. Мне все равно. Или про ваш тихореченский быт, или как вы овечьи шкуры так хорошо выделываете, или просто песни пой. А на привалах я буду переспрашивать, если меня что-нибудь заинтересует». «Попробую», — честно пообещала отрава. Они перекусили вяленым мясом и украденными с маминой кухни пирожками и сразу улеглись спать. В начале лета погода в этих краях была и ночью настолько теплой, что никаких особенных изысков для ночевки не требовалось, а днем было жарко даже в простой тонкой рубахе. Подложив свернутую куртку под голову, отрава смотрела на огонь. До нее только теперь начало доходить, какие изменения случились за истекший день. Она оставила всех родных и друзей, даже не попрощавшись. Конечно, позже она оповестит о себе, а пока они и сами догадаются, что произошло. Мать с отцом разозлятся, а сестры будут хихикать. Подружки, возможно, станут завидовать. Увидит ли она их снова? Конечно. Будет ли скучать? Было бы время скучать. Хотя, наверное, все равно будет. Эти мысли были невыносимо тяжелыми, чтобы остаться с ними наедине. «Лю!» — позвала она тихо. «Спишь уже?» Он, до сих пор лежавший неподалеку от нее, резко сел, и отрава увидела лицо с таким злым выражением, которого она даже представить не могла. «Сплю, не сплю! Тебе какое дело?» — рявкнул он. «Лежи себе, отсыпайся, отрава, чтобы завтра мне весь день опять в ухо мерзко сопеть. Как же тебе подходит это имя? Лучше не придумаешь!» Она только глазами хлопала. Теперь-то ясно, почему перевертыши всегда укладываются спать рано. Отрава знала, что на восходе ночной звезды у них сильно портится настроение. В этот период лучше вообще их не трогать, а то простой фразой можно до бешенства или даже убийства довести. Знать-то она знала, но видела впервые. В темной речке даже маленьких перевертышей отправляли спать рано, а уж взрослые и сами предпочитали запираться на 7 замков в своих комнатах. «Извини, Лю!» — голос ее едва заметно дрожал. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи? Да ты мне весь сон испортила! Завтра я на тебе поеду, гадюка неблагодарная, понятно?» Он вскочил на ноги и направился к ней, заставив всю сжаться от страха. «Чего ты свои козлячьи глазки вылупила? Встань, когда с тобой разговаривают!» Отрава же, наоборот, вся сжалась и почти захныкала, проклиная свою глупость. «Извини, извини! Их величество вряд ли обрадуется, если ты меня прямо тут прибьешь!» Это сразу его охладило, то есть настроение у Лю не поднялось, но он вернулся на свое место и еще долго ругался. Отрава больше не произнесла ни звука. Озверевший перевертыш, не находя в ней такого необходимого отклика каждому своему ругательству, снова вскочил, кинулся к ней, сжимая кулаки до белых костяшек, потом заставил себя остановиться, сорвал одежду и тут же перевернулся, в бесформенную коричневую массу. К счастью, без зловонного запаха, и, наконец-то, затих. Наутро отрава попятилась, увидев его доброжелательную улыбку. Но он только улыбнулся еще шире. «Я извиняться не стану. Сама должна была знать. Нас даже в ночную смену не берут. Кудесники и возвращенцы разбудят в случае опасности. Но разбойники по ночам никогда не нападают. Знают, что нам только повод дай». Отрава кивнула. «Да, я знала. Просто так переволновалась от этих перемен, что забылась. Поэтому ты меня извини». Лю только отмахнулся. «Пойдем к ручью. Умоемся, перекусим, да в путь». На третий день отрава уже полностью вошла в ритм путешествия. Она уже на 1000 кругов спела Лю все известные песни и пересказала все известные байки. А потом и про обе жизни свои все выложила. Было бы что выкладывать. Отрава не отличалась болтливостью, но заставляла себя говорить, каждый раз припоминая, что это единственная плата за то, что они вот так быстро и без усилий с ее стороны приближаются к цели. А достичь цели ей хотелось все сильнее. Особенно после вчерашнего вечернего рассказа Лю о дворце и тамошнем укладе. Увидеть столицу и умереть. А потом, переродившись, снова сбежать из дома, чтобы оказаться там. Лю остановился так неожиданно, что замечтавшаяся отрава чуть с него не свалилась. Впереди стояла девушка, которая смотрела на них испуганно. «Вы не разбойники?» Поскольку только отрава могла озвучить их общее мнение, она прибавила в тон уверенности. «А ты сама-то не разбойница? Если дружки твои по кустам прячутся, то у нас тоже дружки по кустам прячутся». Девушка нервно затрясла головой и нерешительно шагнула ближе. «Нет-нет, я не разбойница». «Тогда что же ты делаешь на лесной дороге одна?» Отрава заговорила мягче, хоть до сих пор опасалась неожиданных стрел со сторон. «Смотрите!» Та закатала широкий рукав и подняла руку вверх, чтобы отраве было лучше видно. «Я сбежала от кровопийц, вот! Рана еще не затянулась!» На ее запястье в самом деле виднелись красные рваные отметины. Лю дернулся, и отрава, поняв его просьбу, тут же спрыгнула на землю. Он обратился за ее спиной. Это было слышно по тихому хрусту костей. Отрава перекинула назад рюкзак с его одеждой. Перепуганной беглянке же и дела не было до его наготы. Или в ее поселениях к таким вещам тоже относились просто. Лю вышел вперед, натягивая рубаху. Тут же наклонился к девушке и погладил по плечу, успокаивая. «Все, все, сбежала и славно. Как тебя зовут, кудесница?» «Надо же!» А отрава и не подумала, что видит невозвращенку. Перевертыши, конечно, ориентировались по запаху, а по внешним признакам кудесники почти не отличались от возвращенцев. Но, быть может, только рыжие среди них попадались намного чаще. Это как раз огненно-рыжий и была. «Нанья, я из болота!» Выяснилось, что Нанья из болотных сама пошла в замок к кровопийцам. Те щедро платили за кровь. А уж кровь кудесников ценилась превыше других. Так она, дескать, решила подзаработать на место в караванной повозке до столицы. С детства мечтала поступить в тамошнюю школу высокого колдовства. Да и таланты ее учителя нахваливали. Для осуществления мечты ей только денег не хватало. Родители Наньи были обычными знахарями в глухой деревеньке. В таких поселениях, как Тихая речка или Болото, богачей вообще не водилось. В добровольной сдаче крови ничего постыдного не было. Тут многие только тем и зарабатывали. Да и Нанья ходила в этот замок уже не в первый раз. И до сих пор никаких проблем не было. Тамошний кудесник берет кровь, делая надрез выше запястья, под обезболивающим заклинанием, а потом сам же и заживляет ранку. Нанья рассказывала об этом спокойно. Люи глазом не моргнул, потому отрава и не стала интересоваться моральной стороной взаимодействия с кровопийцами. Поскольку рядом с тихой речкой ни одного замка кровопийц не было, вот местные там и не привыкшие. Так вот, когда замковый кудесник извлек из Наньи крови на маленькую пробирку, к ним явилась сама госпожа. Тут же одним глотком выпила и милостиво предложила кудеснице погостить у них. Нанья отказалась. Боязно. Да и полученных денег на проезд до столицы должно было хватить. И тут в госпожу кровопийцу будто темный хряк вселился. Она вцепилась зубами девушки в еще не заживленную рану. Та, конечно, закричала, но даже замковый кудесник ей на помощь не кинулся, сам сбежал. Но госпожа, конечно, не могла знать, что у Наньи сильные способности, поэтому кудесница сначала ее огрела огненным шаром, а потом и выбежала из замка. Перевертыши у открытых ворот ее останавливать не стали, потому что приказа такого не получили. Но Нанья бежала, пока задыхаться не начала. Ведь если госпожа прикажет охранникам догнать, то они догонят. Судя по всему, преследования не было. Но кудесница надеялась наткнуться на деревню, чтобы передохнуть и дождаться там торгового каравана. Лю во время ее рассказа хмурился все сильнее. А когда она замолчала, начал задавать сухие вопросы. «Как далеко до замка?» «Да меньше 3 часов ходьбы». «Почему ты не побежала в город? Ведь там вся стража. А в эту сторону до ближайшей деревни почти 4 дня, если пешим ходом». «Так о чем ты говоришь? Я просто бежала и бежала. Думать было некогда». «Сколько кровопийц в замке?» «Я видела только госпожу». «Сколько людей пропало за последний месяц в этой местности?» «Да откуда же мне знать?» Отрава не выдержала. «Лю, прекрати этот допрос. Разве ты не видишь, как бедняжка испуганна, а ты будто ее обвиняешь?» «Нет, не обвиняю». Он тут же доброжелательно улыбнулся Нанье. «Ты ведь понимаешь, что не обвиняю? Тут нарушен закон, а я представитель стражи, хоть и не из этих мест». «Да, конечно, понимаю. Та оживала на глазах. И если ты закончил, давайте посмотрим, что у вас перекусить найдется, а то у меня от перепуга в животе урчит». Когда Нанья полностью пришла в себя, то стала сильно отличаться от той запуганной девчонки, какой казалась поначалу. Она буквально вытрясла их рюкзаки и в один присест прикончила суточную норму на двоих. Куда, интересно, все идет, ведь довольно стройная. Теперь отрава видела, что девушка старше, нагловата и за словом в карман не лезет. «Так вы в столицу идете? Может, вместе пойдем? А то я жуть как разбойников боюсь. Кровопийцам я больше не ногой. Лю, а ты нас двоих вести сможешь?» Не напирая на так, то отрава была бы только рада расширению их компании, тем более сильной кудесницей. Но на такие хамские заявления даже Лю отвечать не хотел. «Сначала мы идем в тот замок к кровопийцам». Нанья тут же побледнела. «Зачем? Я туда не пойду». «Тогда подождешь нас в лесу», — отрезал Лю. «Дело есть дело. Сейчас выясним детали и потом уже в столицу». Та покорно кивнула. Наглеть она умела только, когда не боялась. Лю их обоих на себе не повез, так и сказал, что 3 часа они пешочком прогуляться могут, для здоровья полезнее, особенно для его здоровья. Отрава же с удивлением наблюдала, как быстро затягивается рваная рана от клыков. Укусы кровопийц заживают быстро. Учитель-кудесник об этом рассказывал. Но и сама Нанья себя подлечивала, постоянно прикладывая ладонь к больному месту и нашептывая заклинание. Если бы не ее характер, то такая помощница в пути не повредит, и от разбойников отбиваться легче с ее огненными шарами, и от мелкой ранки избавиться. Но если Лю превращался в монстра только на восходе ночной звезды, то у Наньи хамство было равномерно размазано на целые сутки. «Отрава, кстати, отдаю должное чувству юмора твоей матери. Худющая, как камыш, голова на ножке, кости кожей обтянутые. Ни титик, не простите за мой каменноземельный задницы. И что ты в ней нашел, Лю? Без обид, ядовитая моя, я же по-дружески. От зависти бормочу, что ты себе такого славного перевертыша со своей костлявостью отхватила. Но глаза у тебя красивые. Что уж говорить, я такой цвет раньше только у кос видела. Но, Лю, если вдруг разбежитесь, то я чур первая на очереди. По мне, перевертыши занудные, замуж я за тебя не пойду, даже не зови. Но я бы соврала, если бы не сказала, что не разглядела тебя. Аж дух перехватила. Эх, потому, ежели понадоблюсь, зачем, только свистни. Без обид. Ядовитая моя, я с твоим женихом просто так заигрываю, чтоб нам в тишине не шагать. Отрава уже на примере собственной матери знала, насколько Лю терпелив. Он и теперь шел рядом, изображая глухонемого.